Люди мерзли, втянув голову в плечи, почти равнодушным взглядом смотрели на грязные воды Луаны. Нет, если тела не застряли в машине, их найдут не скоро. Ну, все плотины спущены, и они поплывут по Сене, если не зацепятся за корягу. Они никак не могут застрять в машине. Но машина-то открытая. Интересно. Что интересно? Интересно. Да вчера у меня остановилась молодая парочка, приехавшая в открытой машине. Они ночевали у меня, да, позавтракали и собирались остаться на эту ночь. Но больше-то я их не видел. Нельзя сказать, что Мегре прислушивался к этой болтовне, но мозг его регистрировал каждое слово помимо его воли. Наконец из воды показалась верхняя часть серого кузова, потом капот, колеса. Я не видел больше. Осторожно, ребята. Освободите давай, место слева. Откуда? Взяли. Давай. Машина была принадлежит. Лейтенант жандармерии записывал номер, пока капитан искал на панели табличку с именем хозяина машины. На табличке было написано «Р. Дубуа, авеню Торн, 135, Париж». Я прихожу, чтобы позвонили туда. Хорошо, комиссар? Да, пожалуйста. Поступайте, как считаете нужным. В этот момент кто-то случайно повернул ручку багажника, и против ожидания крышка без труда откинулась. Человек с криком отшатнулся, а стоящие рядом устремились вперед, чтобы получше разглядеть. Отойдите. Ни к чему не прикасаться. Теперь он тоже увидел. Увидел человеческое тело, странно согнутое в неестественной позе, будто человека втиснули туда и с трудом захлопнули крышку. Светлые волосы с платиновым отливом указывали на то, что это была женщина. Капитан, пожалуйста, очистите место. Да, тут пахнет грязной историей. Здесь есть врач. Я здесь, господин комиссар. Осмотрите труп, пожалуйста. Ага. Кто-то потянул Мегре за рукав. Это был Жюстен Рузье, хозяин приюта утопленников. Я узнал машину, господин комиссар. Да? Она принадлежит моим молодым постояльцам. У вас записаны их имена? Да, они заполнили листок. Простите, комиссар, я осмотрел труп. Ну? Знаете, эта женщина убита примерно трое суток назад. Каким орудием она была убита? Бритвой. Бритвой? Ей перерезали горло. Господин комиссар! Да, капитан. Наш сотрудник звонил в город. Удалось выяснить, что машина уже не принадлежит господину Дубуа. Так. На прошлой неделе он продал ее хозяину гаража у заставы мое. Очень хорошо. А что заявил этот хозяин? Я звонил в гараж. Ну? Машина перепродана 3 дня назад молодому человеку, который заплатил наличными. По этой причине имя его не было нигде зарегистрировано. Но ведь у меня же записано имя, господин комиссар. Пройдемте ко мне в гостиницу. Я вам все расскажу. Идемте, я все расскажу.